Вот так знал историю человек, стремившийся осуществить заговор. Я пытался припомнить еще парочку подходящих афоризмов, но меня вдруг охватила внезапная ярость. Я вскочил с кресла. «Нам нельзя терять время, граф», — сказал я. «Арестуем ее сегодня, в 18:00. У вас будет достаточно времени, чтобы обезвредить ее охрану. Я буду с ней, как только получу от вас сигнал, тут же арестую ее». «Молодец. Вы, как всегда, человек действия, Бент. Я согласен с вашим планом». Мы пожали друг другу руки, и я напряг всю свою волю, чтобы не раздавить его вялую влажную ладонь. Затем я немедленно отправился к Анжелине. «Нас здесь не подслушивают?» — спросил я. «Нет, комната экранирована». «У твоего бывшего приятеля графа Кассии имеется определитель подслушивания, так что он вполне мог установить жучки в твоей комнате». Это не произвело на Анжелину никакого впечатления. Сидя перед зеркалом, она расчесывала волосы. В другое время я бы залюбовался подобной картиной, но сейчас было не до того. «Я знаю об этом», — спокойно ответила она, продолжая причесываться. «Это я сделала так, чтобы он попал ему в руки. Но граф, разумеется, об этом не догадывается. Не знает он и того, что на определенных частотах детектор не работает. Я внимательно слежу за его действиями». «Значит, ты слышала, как он предложил мне перебить твою охрану, а тебя заточить в каземат?» «Нет, не слышала», — с присущими ей спокойствием и самообладанием сказала Анжелина. Она улыбнулась мне в зеркало. Я вспоминала о том, что произошло между нами этой ночью. «Ох уж эти женщины! Все у них вперемешку. Может, им это помогает, но для тех из нас, кто считает, что логика и чувства — разные вещи, это неприемлемо. Я постарался убедить ее в серьезности положения». «Ладно, если такие мелочи тебя не интересуют», — безразличным тоном сказал я, — «возможно, тебя удивит кое-что другое. Убийцу подослали не Родебрехены, это дело рук графа». Наконец-то Анжелина перестала причесываться, и ее глаза расширились. Она не стала задавать глупые вопросы, а ждала, что я скажу дальше. «Думаю, ты до конца не понимаешь, как отчаянно ненавидит тебя граф. Когда ты огрела его бутылкой, его терпение лопнуло. Это было последней каплей. Начальник охраны опознал в убийце одного из людей графа. Теперь понятно, как ему удалось пробраться на крышу и узнать, где твоя комната. Покушение произошло сразу же после твоей ссоры с этим сварливым кассетором». Пока я говорил, Анжелина снова принялась расчесывать свои кудряшки. Ее безразличие уже начинало действовать мне на нервы. «Ну, что ты на все это скажешь?» — раздражаясь, спросил я. «Что ты собираешься делать?» «А не кажется ли тебе, что меня больше интересует, что собираешься делать ты?» За этим внешне спокойным вопросом стояло очень многое. Заметив, что она наблюдает за мной в зеркало, я отошел к окну и стал смотреть на злополучный балкон и покрытые снегом вершины. «Что я собираюсь делать?» «Да, ну и вопросик она мне подкинула. Что я вообще собирался делать?» Со всех сторон на меня сыпались предложения занять ведущую роль в заговоре, к которому я не имел ни малейшего отношения. Или имел? Зачем я вообще здесь? Чтобы арестовать Анжелину и передать ее специальному корпусу? Похоже, я давно об этом забыл. Надо срочно принимать решение. Моя маскировка пока действовала, но надолго ли ее хватит? Не будь Анжелина уверена в моей смерти, она бы давно уже меня раскусила, ведь я-то легко узнал ее, несмотря на пластическую операцию. И тут меня словно обухом ударило. Существует такой термин, как избирательная забывчивость, когда мы стараемся выбросить из головы неприятные воспоминания. Не могла же моя маскировка держаться так долго. И тут я вспомнил слова, которые произнес прошлой ночью. «Ты не похожа на ту девушку, Анжелина», — шептал я. «Все это осталось в прошлом, Анжелина». Она не поправила меня. Только ее уже звали не Анжелина. Здесь ее знали как Энджелу. Когда я к ней повернулся, то выглядел довольно растерянным. Она ничего не сказала, а лишь загадочно улыбнулась. Правда, расчесываться перестала. «Ты знала, что я не граф Бент Дипстол?» С трудом выдавил из себя я. «Когда ты догадалась?» «Давно», — как только ты здесь появился. Ты знаешь, кто я? Если ты имеешь в виду настоящее имя, то нет. Но я помню, как ты меня разозлил, сорвав всю мою затею с крейсером. И помню, с каким удовольствием я застрелила тебя во Фрейбурбаде. Так как же тебя зовут? Джим, ответил я, не в силах отвести от нее взгляд. Джеймс Ди Грис, по прозвищу Скользкий Джим. Замечательно. А мое настоящее имя Анжела. Это отец мой так пошутил, поэтому я обрадовалась, увидев его в гробу. Почему ты не убила меня? Спросил я, догадываясь, кто приложил руку к смерти ее отца. «Зачем, дорогой?» — искренне спросила она. «В прошлом мы оба допускали ошибки. Понадобилось столько времени, чтобы понять, что мы с тобой одного поля ягода. Я ведь тоже могу спросить, почему ты меня не арестовал. Все ведь началось именно с этого». «Да, но...» «Что но?» «Именно эта мысль привела тебя сюда, но ты не выдержал борьбы с самим собой. Поэтому я притворилась, что не узнала тебя. Ты повзрослел и выкинул из головы всякие мысли о полиции. Я не знала, чем все закончится, но надеялась на лучшее. Я не хотела тебя убивать даже в случае необходимости. С самого начала я знала, что ты меня любишь». Это отличалось от звериной похоти безмозглых мужланов, которые тоже клялись мне в любви. Им нравилась лишь оболочка, мое тело. «А ты любишь меня всю. Потому что мы с тобой одинаковы». «Мы не одинаковы», — попытался возразить я, но она лишь улыбнулась. «Ты убиваешь, и тебе это нравится. В этом наше основное различие. Неужели ты не понимаешь?» «Чепуха!» — возразила она, отметая эту мысль легким движением руки. «Вчера ты тоже убил человека. Отличная работа. Но никакого раскаяния я не вижу. По-моему, тебе даже понравилось». «Не знаю, почему». Но я чувствовал, как петля затягивается на моей шее. Все, что наговорила, было неправильно, но что конкретно, я затруднялся сказать. Как найти выход? Какое принять решение? «Давай улетим с Фрейбура», — наконец предложил я. «Забудем этот глупый заговор, ведь погибнут люди, прольется кровь». «Мы улетим, если найдем подходящее местечко», — сказала Анжелина, и в ее голосе зазвучала сталь. «Но это не главное. Прежде чем наслаждаться счастьем, в твоей голове надо кое-что подправить. Слишком много внимания ты уделяешь смерти. Неужели ты не понимаешь, как это глупо? Через 200 лет ты и я, и все живущие сегодня в галактике, отправимся в мир иной. Что изменится, если помочь некоторым отправиться туда чуть пораньше? При первой же возможности они сделают с тобой то же самое». «Ошибаешься», — возразил я, понимая, что философия жизни и смерти намного сложнее. Но в этот момент я никак не мог сформулировать свои мысли. Анжелина действовала на меня как сильный наркотик, парализуя волю и освобождая чувства. Я прижал ее к себе и стал целовать, зная, что это решит многие вопросы, но затруднит принятие основного решения.